Глава 11. Две узкие комнаты с окошками у потолка. Точно в подвале. Но это не подвал. Напротив, шестой этаж. Если подняться на носки или лучше встать на стул, внизу виден засыпанный снегом таврический сад. Комнаты небольшие, мебель сборная, на стенах снимки с Боттичелли. Нежно-грустные дети-ангелы на фоне мягкого пейзажа, райски земного. Много книг. Если посмотреть на корешки, подбор пестрый. «Жития святых» и записки Казановы, «Рильке» и «Рабле», «Лесков» и «Уайльд». На столе развернутый Аристофан в подлиннике. В углу, перед потемневшими иконами, голубая архиерейская лампадка. Смешанный запах духов, табаку, нагоревшего фитиля. Очень жарко натоплено, очень светло от зимнего солнца. Это комнаты Кузьмина в квартире Вячеслава Иванова. Первая — приемная, вторая — спальня. Кузьмин встает часов в 10 и работает в спальне у конторки, такой, за какими купцы сводят счеты. Работает стоя. «Сидя, засыпаешь», — уверяет он. Пишет Кузьмин по большей части прямо набело, и спишет несколько страниц, погрызет кончик ручки и опять, не отрываясь, покрывает новые, почти без помарок. Пока Кузьмин работает, в приемной начинают собираться посетители. Какие-то лощеные штатские, какие-то юнкера. Зеленые обшлага правоведов, красные — лицеистов. Это эстеты, поклонники петербургского Уайльда, как они Кузьмина называют. Пока мэтр работает, эстеты болтают в полголоса. «Я сейчас перечитываю «Леконт де Лиля», — говорит один. «Как это прекрасно!» Другой, менее литературный, рассеянно морщится по-французски. «Что это за граф Андре?» «Вилье де Лиля Дан, мой милый», — вставляет насмешливо третий. Но литературный эстет не чувствует насмешки. Он равнодушно пожимает плечами. Снова по-французски. «Не знаю такого». «Такие гении, как Леонардо да Винчи...» «Леонардо! Леонардо! Что такое ваш Леонардо? Если бы Аким Волынский не написал о нем книги, никто бы о нем не помнил. Вот клевер!» «А Петька-то опять у медведя устроил скандал, слыхали?» — вставляет, соскучившись умными разговорами, эстет вовсе серый. Нализался, велел принести миску, пустил туда омара. Рассуждавшие о Леонардо смотрят на него укоризненно. Кричит во весь голос, еще какую-то чушь. Что скажет мэтр? Но мэтр как раз заинтересован. «Что вы говорите, Жоржик? Опять нализался? Ха-ха! Омара в миску? Ха-ха! Ну и что же? Что потом? Хотел драться? Какой сорванец! Обошлось без протокола!» «Ну, слава богу, все-таки влетит ему от ротмистра. Он заедет? Лежит дома? Надо навестить бедняжку». Кузьмин возвращается к своей конторке. Горничная приносит чай. Хрустя английским печеньем, дымя египетскими папиросами, эстеты продолжают болтовню. «Роджерс вчера была очаровательна», —